Еще у него была картонная коробка с надписью «Для Гая Фокса». В ней что-то бренчало. Паддингтон захлопнул дверь, сунул коробочку на самое дно сумки, прикрыл для верности шляпой и кружным путем пробрался к входной двери. Вечер прошел не зря. Он на славу потрудился, а результаты превзошли все ожидания. И Паддингтон долго еще не ложился спать, потому что писал Джонатану подробное письмо. Прошло несколько дней. Наступил долгожданный вечер. «Ого-го!» — воскликнул Джонатан. «Ну ты даешь, Паддингтон! Вот это да!» Он уставился на коробку, до краев набитую хлопушками, петардами, ракетами и прочими потешными приспособлениями. «Ай да, Паддингтон!» — восхищенно подхватила Джуди. «И где ты все это взял?» — милостыньку просил. Паддингтон небрежно махнул лапой, и они с Джонатаном обменялись понимающими взглядами. Но Джуди так ничего и не узнала, потому что в комнату вошел мистер Браун. На нем было теплое пальто и резиновые сапоги, в руке зажженная свеча. «Ну как, вы готовы?» — окликнул он детей. «Мистер Крубер уже здесь, а миссис Бёрд расставляет стулья на веранде». Мистеру Брауну, видимо, и самому не терпелось запустить парочку ракет, и он с завистью поглядел на картонную коробку. «Вот что!» — объявил он, когда все расселись и воцарилась тишина. «Поскольку для Паддингтона это 1-5 ноября, пусть он и начнет фейерверк». «Правильно, правильно!» — поддержал мистер Крубер. «Ну-с, что вы выберете, мистер Браун?» Паддингтон задумчиво поглядел на коробку. Она была полнёхонька, так что даже глаза разбегались. «Что-нибудь такое, что можно держать в лапе?» — решил он наконец. «Пожалуй, бенгальский огонь». «Тоска смертная, эти бенгальские огни!» — высказался мистер Карри, который сидел в самом удобном кресле и за обе щеки уписывал булку с мармеладом. «Как Паддингтон хочет, так и будет!» — отрезала миссис Бёрд, смерив мистера Карри ледяным взглядом. Мистер Браун осторожно, чтобы не закапать стеаримом шорстку, передал Паддингтону свечу. И когда бенгальский огонь, потрещав, ожил, все дружно захлопали в ладоши. Паддингтон покрутил его над головой и вызвал новый взрыв аплодисментов, начертив в воздухе «Паддингтон». «Красота!» — воскликнул мистер Крубер. «Кто же так пишет, Паддингтон?» — буркнул мистер Карри с набитым ртом. «Я пишу!» — отозвался Паддингтон и кинул на мистера Карри суровый-пресуровый взгляд. Но, к сожалению, в темноте никто его не оценил. «Может, зажжем костер?» — поспешно сменил тему мистер Браун. «Сразу все станет видно». Он чиркнул спичкой, и сухие листья весело затрещали. «Так-то лучше», — сказал мистер Карри, потирая руки. «На этой вашей веранде страшный сквозняк. Дайте-ка мне парочку хлопушек, если больше не осталось булки с мармеладом». Он выразительно поглядел на миссис Бёрд. «Больше не осталось», — отрезала та. «Вы только что съели последний кусок». «Вот жадина-то, прости, Господи!» — продолжала она, когда мистер Карри отошел и стал рыться в паддингтоновой коробке. «А сам бы хоть свечечку принес. У него просто талант портить людям настроение», — согласилась миссис Браун. «Все так ждали этого вечера. Я уже подумываю». Что подумывала миссис Браун, навсегда осталось загадкой, потому что со стороны сарая вдруг раздался восторженный вопль Джонатана. «Вот это да! Паддингтон, что ж ты молчишь?» «О чем?» — поинтересовался мистер Браун, разрываясь между мечащей искрой вертушкой и таинственным предметом, который Джонатан выволок из сарая. «Глядите, Гай!» — взвизгнула Джуди. «Да еще какой!» — возгласил Джонатан. «Прямо как настоящий! Твоя работа, Паддингтон!» замялся Паддингтон. «Моя, то есть не совсем». На его мордочке появилось озабоченное выражение. Среди всех хлопот он совершенно позабыл про Гая, с которым собирал деньги на хлопушки. На самом деле он не особенно хотел показывать его остальным во избежание лишних вопросов. «Что это там у вас?» Гай вклинился в разговор мистер Карри. «Так кидайте его в костер!» Он разогнал дым и присмотрелся. Что-то в этом Гае было очень-очень знакомое. «Нет-нет!» — решительно запротестовал Паддингтон. «Не надо! Этого Гая нельзя в костер!» «Много ты понимаешь, медведь!» Фыркнул мистер Карри. «Не знаешь, молчи. Гая полагается жечь». С этими словами он отпихнул всех остальных, подцепил Гая граблями и кинул в огонь. «Вот так!» Он удовлетворенно потер руки. «Вот теперь костер так костер. Все как полагается». Мистер Браун протер очки и вгляделся в пламя. Костюм Гая, как он с облегчением отметил, был не из его гардероба. И все же что-то тут было не так. «Очень, очень нарядный Гай, правда?» — заметил он. Мистер Карри вздрогнул и шагнул поближе. Костер разгорелся, ярко освещая все вокруг. Брюки весело трещали, да и пиджак уже начал заниматься. Мистер Карри выпучил глаза и ткнул дрожащим пальцем в пламя. «Это мой костюм!» — взревел он. «Мой! Я же просил отдать его в чистку!» «Что?» — подскочил мистер Браун. Все взоры обратились на Паддингтона, а он удивился чуть ли не сильнее всех. Он понятия не имел, чей это костюм. «Я нашел его на крыльце», — объяснил он. «Я подумал, что он годится только на тряпки». «На тряпки!» — мистер Карри чуть не лопнул от бешенства. «На тряпки! Мой лучший костюм! Да я!» Он так разозлился, что не мог выговорить ни слова. Зато миссис Бёрд могла. «Во-первых, — сказала она, — вовсе это не ваш лучший костюм. Вы его только на моей памяти 6 раз отдавали в чистку. Потом... Паддингтон не знал, что это ваш костюм. И вообще, закончила она с некоторым злорадством. Разве не вы настаивали, что Гая надо сжечь? Мистер Браун изо всех сил крепился, чтобы не расхохотаться. А тут еще поймал взгляд мистера Крубера, который зажимал рот платком. «Вы...» — поддакивал мистер Крубер, давясь от смеха. «Вы бросили его в костер.